Но Иоанн не хотел отдавать раз взятое. Он послал против них племянника своего князя Федора Васильевича Рязанского, да еще несколько воевод с большим войском, которому Глебович и Можайский не осмелились противиться, укрепили города заставами, гарнизонами, а сами побежали к Смоленску. Сила московская пришла под Мещовск и взяла город без сопротивления. Заставу литовскую отослали в Москву, земских и черных людей привели к присяге Иоанну. Серпийск сопротивлялся, был взят с бою, разграблен и сожжен. Сожжен был также Опаков. Повсюду земские черные люди приведены к присяге за Москву. Ратные люди, сидевшие в осаде по городам, и большие городские люди числом 530 разосланы в заточение по московским городам. В то же время двое других воевод, князь Данила Щеня и князь Василий Иванович Патрикеев, сын Ивана Юрьевича, взяли Вязьму, князей вяземских и панов привели в Москву. Великий князь пожаловал их прежнюю, отчиную Вязьмою, и приказал им себе служить. Тогда же приехал служить в Москву князь Михаил Романович Мизецкий и привел пленными двух родных братьев, которых сослали в Ярославль. Из Литвы в Москву приезжали князья с отчинами. Из Москвы в Литву перебежал один какой-то Юшка Елизаров, и скоро потом гнездо литовских доброжелателей было окончательно истреблено в Москве. В январе 1493 года на Москве-реке в клетке были сожжены князь Иван Лукомский да Матвей Поляк, толмач латинский. Послал князя Лукомского в Москву еще король Казимир, взявший с него клятву, что или убьет великого князя Иоанна, или ядом окормит, и яд свой к нему прислал, который был вынут и послужил уликою. Лукомский оговорил и князя Федора Бельского, что хотел бежать в Литву. Бельского схватили и сослали в заточение в Галич. Схвачены были двое братьев Селивиных родом из Смоленска, которые посылали человека своего с грамотами и вестями к литовскому великому князю Александру. Одного брата засекли кнутом до смерти, другому отрубили голову. Так говорил летописец. По всем вероятностям, упомянутые люди, живя в Москве, служили князю литовскому. Но, как видно, не было ясных доказательств относительно участия Казимира в намерении погубить Иоанна, потому что последний в сношениях с Литвою ни разу не упоминает об этом. После, уже в княжении Василия Иоанновича, московские бояре, вычисляя пред литовскими послами все неприязненные поступки Казимира и Александра, ни слова не упомянули о деле Лукомского. Между тем пересылки не прекращались. Посланец Патрикеева, ездивший от него с письмом к Заберезскому, привез от последнего новое письмо. Заберезский уведомлял, что он говорил с князем-епископом и панами Радою, которые все желают мира и родственного союза между государями. Хочет этого и сам великий князь Александр и отправляет послов в Москву. Но до их отъезда хотелось бы получить ручательство в успехе посольства, пойдет ли дело вперед к доброму концу. «Как вы своего государя чести стережете», – писал Заберезки, – «так и мы. Если великие послы вернутся без доброго конца, то к чему доброму то дело пойдет впредь». С ответом отправился в Литву к Александру дворянин Загряжский, который прежде всего удивил новую формую. До сих пор в верующих грамотах Казимиру Иоанн писал так. «От великого князя Ивана Васильевича Казимиру, королю польскому и великому князю литовскому, послали есмо» и прочее. Теперь же грамота начиналась. «Иоанн, Божьей милостью, государь всея Руси, и великий князь Владимирский, и Московский, и Новгородский, и Псковский, и Тверской, и Югорский, и Болгарский, и иных, великому князю Александру Литовскому». Первая речь посольская была: «Служил тебе князь Семен Федорович Воротынский, и он нынче нам бил челом служить». Служили тебе князь Андрей да князь Василий Васильевич Белевский, да князь Михаил Романович Мизецкий, да князь Андрей Юрьевич Вяземский, и они нынче нам били челом служить и сводчинами, и тебе бы то было ведомо». Потом посол требовал, чтоб всем этим князьям не было никаких обид от литовских подданных. Относительно титула Загряжскому был дан такой наказ. Если спросят его, для чего великий князь назвался государем всея Руси, прежде ни отец его, ни он сам к отцу государя нашего так не приказывали, то послу отвечать. «Государь мой со мной так приказал, а кто хочет знать зачем, то пусть едет в Москву, там ему про то скажут». Князь Патрикеев послал Заберезскому письмо в ответ на опасения его относительно неверного успеха великих литовских послов. «Сам, поразумей, — писал Патрикеев, — когда между государями великие люди ездят, тогда Божью волю между ними и доброе дело делается». Между тем Заберезский опять прислал в Новгород к Якову Захарьичу просить позволения купить двух кречетов. Яков послал сказать об этом великому князю, и тот отвечал, что дело не в кречетах, а верно прислано за тем, чтобы высмотреть или задираючи для прежнего дела, что надобно Якову послать к Заберезскому своего человека с кречетами и с грамотой о прежнем деле. «Возьмутся за то дело, то дай Бог, а не возьмутся, то нам низости в этом никакой». Иоанн приказывал, чтобы Яков послал в Полоцк с кречетами и грамотой человека умного, который мог бы смотреть тамошнее дело и расспрашивать вежливо, а с человеком Заберезского послать до рубежа пристава, который бы смотрел, чтоб с ним никто не говорил, и вперед так поступать, если кто снова приедет из Литвы. Заберезский отвечал, что поруха доброму делу от Москвы, которая забирает города и причиняет вред Литве, если этот вред загладится, то и дело пойдет вперед. Посол от Александра приехал с объявлением, что литовский великий князь не освобождает от присяги отъехавших князей, с требованием, чтобы Иоанн не принимал их, и с жалобами на взятие и сожжение городов. Посол должен был повторить эти жалобы и пред князем Патрикеевым от имени епископа Веленского и всех панов радных с прибавкою о титуле. «Господарь ваш, к его милости нашему господарю, имя себе высоко написал, не по старине, не так, как издавна обычай бывал. Сам того, князь, посмотри, хорошо ли это делается. Старину оставляете и в новые дела вступаете». Великий князь велел отвечать, что князья Воротынские и Белевские – старые слуги московских князей, и только в невзгоду отца его, великого князя Василия, были у Казимира короля, что взятие и сожжение городов было следствием нападения князя Можайского на отъехавших князей. Князь Патрикеев отвечал насчет титула, что государь его высокого ничего не писал и новизны никакой не вставлял. Писал он то, что ему Бог даровал от дедов и прадедов, от начала, ибо он правый, урожденный государь всея Руси, и которые земли ему Бог даровал, те он и писал. Видя, что подобными пересылками нельзя ничего достигнуть, Александр прислал просить опасной грамоты для больших послов, которые и явились в Москву в январе 1494 года. То были Петр Белый Янович, воевода Троцкий, и Станислав Гаштольд Янович, староста Жомоиский. Послы объявили, что государь их хочет мира с московским государем на тех самых условиях, на каких он был заключен между отцом Александровым Казимиром и отцом Иоанновым Василием, и для укрепления вечной приязни хочет, чтобы Иоанн выдал за него дочь свою, дабы жить с ним в таком же союзе, в каком находился дед его Витовт с дедом Иоанновым Василием. Иоанн велел им отвечать, что теперь нельзя уже заключить такого договора, какой был заключен между Казимиром и Василием. Если Александр вспоминает предков, то он, Иоанн, хочет, чтобы все было так, как было при великих князьях Симеоне Иоанновиче, Иоанне Иоанновиче и Олгерде. К когда литовские послы спросили, почему Иоанн не хочет заключить мира на условиях Казимирова договора, то бояре отвечали, что этот договор заключен был вследствие невзгоды московских государей, деда и отца Иоанновых. Тогда послы начали отговариваться от договора Семенова стариною и невзгодою литовских князей Олгерда и Кейстута. Начались переговоры о властях. Послы представили список смоленских пригородов с властями. Бояре возразили, что в этом списке писаны волости Боровские, Медынские и Можайские, и указали именно какие. Тогда послы уступили эти волости в московскую сторону. В договоре Казимира с Василием Темным Козельск был написан на обыск, то есть после заключения мира должно было обыскать, кому он прежде принадлежал, тому и отдать. Литовские послы точно так же хотели написать и о Вязьме, или вовсе о ней не упоминать, оставя ее на деле за Москвою. Но бояре не согласились, и послы уступили. Уступили весь Сиренск, которого одна половина по Олгердову договору принадлежала Литве, а другая – Москве. Князья Новосильские, все Адоевские, Воротынские и Белевские отошли к Москве с отчинами и податью, которую давали великим князьям литовским. О Мизецкие решили так. Которые князья Мизецкие служат Литве, те ведают свои дольницы, а которые служат Москве, те ведают свои дольницы. Которые князья в плену в Москве, тех выпустить, и пусть служат кому хотят. В договорной грамоте Иоанн был написан государем всея Руси, великим князем Владимирским, Московским, Новгородским, Псковским, Тверским, Югорским, Пермским, Болгарским и иных. Оба государя обязались, по обычаю, быть везде заодно, иметь одних друзей и врагов, обязались князей служебных с отчинами не принимать. Александр обязался не отпускать никуда ко вреду Иоанна детей его изменников Шемячича, Можайского, Ярославича Верейского, также Тверского князя. Если выйдут они из литовской земли, опять их не принимать, но быть на них заодно с Иоанном. В договоре Казимира с Василием Темным было условлено, что если великий князь Рязанский сгрубит королю, то последний должен дать об этом знать Василию. Тот должен удержать рязанского князя от грубости. Но если последний не справится, то Казимир может его показнить, и московский великий князь уже не должен вступаться. Также было условлено, что рязанский князь может вступить в службу к королю, и Василий не должен сердиться и мстить ему за это. Но в настоящем договоре между Иоанном и Александром о рязанских князьях сказано: «Великий князь Рязанский Иван Васильевич с братом, детьми и землею в твоей стороне великого князя Ивана, а мне, великому князю Александру, их не обижать и в земли их не вступаться. Если же они мне сгрубят, то я должен дать об этом знать тебе, великому князю Ивану, и ты мне должен дать удовлетворение». Таким образом, и Рязань признана в полной зависимости от Москвы. Еще прежде начала переговоров о властях, послы были у великой княгини Софии и перед тем спрашивали, будут ли при ней дочери. Им отвечали, что дочерей не будет. По окончании переговоров Иоанн объявил, что соглашается выдать дочь за Александра, если только, как говорили послы и ручались головою, неволи ей в вере не будет. На другой день послы отправились к великой княгине и увидели тут невесту, старшую княжну Елену, после чего в тот же день было и обручение. Кресты с цепями и перстни меняли. Место жениха занимал пан Станислав, а старшего пана Петра отстранили потому, что он был женат на другой жене. Иоанн требовал, чтобы Александр дал ему относительно веры Елениной утвержденную грамоту в такой форме: «Нам его дочери не нудить к римскому закону. Держит она свой греческий закон». Для получения этой грамоты и взятия с Александра клятвы в соблюдении мирного договора отправились в Литву послами князья Рипаловские Василий и Семен Ивановичи. Любопытно, что Рипаловские должны были править поклоны Александру от всех сыновей Иоанновых, начиная с Василия и потом уже от внука Дмитрия. Знак, что в 1494 году последний считался ниже всех своих дядей, и Василий являлся наследником великого княжения. Рипаловские получили такой наказ: говорить накрепко, чтобы Александр дал грамоту о Вере Елениной по списку слово в слово. Если же он не захочет никак дать грамоты, то укрепить его на словах. Пусть крепкое свое слово молвит, что не будет ей принуждения в греческом законе. Александр не отказался дать грамоту, но велел написать ее по другой форме, а именно – вставлено было новое обстоятельство. Александр не станет принуждать жены к перемене закона, но если она сама захочет принять римский закон, то ее воля. Рипаловские отказались принять эту грамоту. И когда приехал в Москву посол от Александра, лютовор Хребтович, то Иоанн спросил у него, зачем изменена форма грамоты. Хребтович ответил, что он не может отвечать на этот вопрос, не имея наказа. Тогда Иоанн объявил, что если Александр не даст грамоты по прежней форме, то он не выдаст за него дочери. Александр уступил, прислал грамоту, какой требовал Иоанн, и тот назначил срок приезжать за Еленою, Рождество Христово, чтобы нашей дочери быть у великого князя Александра за неделю до нашего великого заговенья мясного. В январе 1495 года приехали в Москву за Еленою литовские послы. Воевода Виленский, князь Александр Юрьевич, известный уже нам наместник Полоцкий Ян Заберезский и наместник Братславский пан Юрий. Иоанн сказал им: «Скажите от нас брату и зятю вашему великому князю Александру, на чем он нам молвил и лист свой дал? На том бы и стоял, чтобы нашей дочери никаким образом к римскому закону не нудил. Если бы даже наша дочь и захотела сама приступить к римскому закону, то мы ей на то воли не даем.